she die, I swear. Stick eyes by my gown. Got money by my gown. Тебя не помнят. Холодная вода стекает на лицо, которое число. Тебя не помнят. Снова всем привет. Далеко,